Бурная реакция игроков, кстати, была еще одним отличием любительского футбола 80-х от того, что помнил я. Если бы у любого из тренеров, с которыми я работал, игроки устроили балаган в раздевалке, то реакция была бы самая жесткая, вплоть до выставления на трансфер. Здесь же эмоции кипели. Под конец перерыва, когда тренер и игроки выговорились, Прокопенко, наконец, обратил внимание и на меня. «Так, Сергеев, сменишь Федора сразу после перерыва. Терять нам все равно особо нечего, так что я решил дать тебе как следует поиграть. Так что удачи». «Спасибо, Иван Петрович», — обрадованно сказал я, — «вы не пожалеете». «Посмотрим», — ответил он, — «все, мужики, пора на поле. И постарайтесь хотя бы во втором тайме не обосраться так, как в первом». Когда я вышел на поле, заметил улыбку сразу у нескольких игроков урожая. Смирнов считался основным нападающим нашей команды, и то, что его сняли с игры, можно было расценить, как своеобразный белый флаг, особенно учитывая, что вместо него вышел совсем еще пацан. Впрочем, меня эти снисходительные улыбки мало волновали, через 45 минут посмотрим, кто и как будет улыбаться. Первый раз в своей новой карьере я получил мяч в официальном матче на 47-й минуте игры с урожаем. Гости упустили мяч за лицевую, и Игорь Федоров, из-за которого я сейчас и играю, выбрасывал аут. Он увидел, как я отлип от своего опекуна, и тут же бросил мяч на меня. Отлично, это то, что надо. Я принял мяч на грудь, стоя спиной к чужим воротам, точно на центральной линии. Опустил его на землю и тут же пяткой прокинул между ног подбежавшего игрока гостей. Прокинул, а сам резко развернулся и сделал рывок. Легким, едва ощутимым касанием левой ноги сменил направление движения мяча и ушел в лицевую линию от еще одного футболиста гостей. Переключаюсь на следующую передачу и, смещаясь к углу штрафной, прохожу по флангу. Когда до штрафной оставался примерно метр, я красиво ушел от уже третьего по счету игрока урожая. Тот попытался выбить у меня мяч в подкате. Я успел и мяч над ним прокинуть, и перепрыгнуть катящегося по траве защитника. Вхожу в штрафную, периферийным зрением вижу, что Колесов, Федоров и еще кто-то бегут в центре и на другом фланге. Все трое вроде как закрыты, но прострел сделать можно, хоть и на удачу. А можно и не делать, а только показать его. Что я и делаю, всем телом делая вид, что будет пас вдоль ворот. И вратарь урожая решил, что я не буду бить, и вышел на перехват. И как только он это сделал, я сильно и точно пробил низом в ближнюю шестерку. Пойманный на противоходе страж ворот урожая даже не дернулся. Есть мой первый гол. Торпеда размочила счет. 1-3. Само собой, наши болельщики встретили этот гол форменным взрывом эмоций. Крики восторга наверняка были слышны в каждом уголке немаленького парка. Разумеется, и партнеры меня поздравили с этим голом. Он и правда получился неплохим. Но это всего лишь один гол, игра еще далека от финала. В следующий раз я получил возможность проявить себя через 7 минут. Урожай заработал очередной угловой, и в нашей штрафной собрались все игроки Торпеда. Все, кроме меня. Я решил, что делать мне в этой давке совершенно нечего, и лучше я постараюсь подкараулить вынос из нашей штрафной. В итоге так и получилось. Жабский в последний момент смахнул рукой мяч с головы Савина. Потом Колесов немного коряво, низом вынес футбольный снаряд из нашей штрафной, и я на долю секунды опередил игрока урожая. Обработал мяч и тут же пошел, ускорился и, разгоняясь, пошел в дриблинг. Если бы я был на пике своей физической формы, то просто-напросто убежал бы от медлительных по меркам большого футбола игроков урожая. Но сейчас мне еще далеко до моего максимума, так что убежать не получилось. Зато получилось на максимум использовать дриблинг. По пути до чужой штрафной я обыграл четверых игроков в зеленом. Вошел в штрафную и тут же, не сближаясь с вратарем, пробил в правую девятку. Удар получился подкрученным и таким, что даже у куда более мастеровитого стража ворот было бы очень мало шансов вытащить этот мяч. Вратарь урожая, само собой, не справился. Есть второй мяч. Наверное, если бы дело было в хоккее, то тренеры наших соперников взяли бы тайм-аут, слишком уж много у меня получалось, и с этим точно надо что-то сделать. Но тайм-аутов в футболе нет, поэтому тренер урожая просто что-то сказал паре своих футболистов, которые подбежали к нему. Что именно он сказал, стало понятно буквально через пару минут. Меня принялись опекать аж двое. Идея хорошая, но силы слишком неравны. Получаю мяч в центральном круге примерно за 10 минут до конца. Я принял мяч спиной к чужим воротам, так что оба опекуна сзади меня. Аккуратно подбиваю мяч правой ногой так, что он перелетает сразу двоих. И пока мяч летит, я разворачиваюсь, оббегаю этих бедолаг и ловлю мяч носком правой бутсы. Рывок, налево, прокидываю мяч между ног одного защитника, ухожу от подката в исполнении другого и, не входя в штрафную, бью во все тот же правый верхний. Еще один отчаянный, но бесполезный прыжок вратаря урожая, и я победно вскидываю руки. Есть третий гол, счет равный, и еще есть время, чтобы добить урожай. Глава 5. Надо отдать должное игрокам урожая. Даже пропустив три гола, они не сломались, и сразу после того, как я сделал хет-трик у гостей, был 11-процентный момент. Началось все с того, что их капитан Елисеев прошел с мячом до лицевой линии и смог навесить в нашу штрафную. Там первым на мяче оказался Савин, который метров с 7 пробил головой по воротам. И после этого удара мяч попал в руку одному из наших защитников. Судья в этом моменте не колебался и тут же свистнул нарушение. Гости получили право на пенальти. Игроки «Торпедо» даже не спорили, все было очевидно. Правда, наши болельщики так не считали. Стадиончик буквально утонул в свисте и проклятии их в адрес судьи. То, какими эпитетами награждали рефери наши фанаты, заставило меня улыбнуться. Многое меняется в этом мире, но есть вещи, которые остаются неизменными. Отношение болельщиков к футбольным судьям как раз одна из таких констант. И то, что в этом эпизоде человек со свистком абсолютно прав, дело совершенно не меняет. Раз поставил пенальти в ворота команды хозяйки поля, тот и по умолчанию 3-2 раз. Бить пенальти вызвался Елисеев. И само собой, что болельщики свистели все время, пока он готовился бить. Шум достиг своего апогея, когда игрок гостей уже разбегался. И через секунд он, свист, сменился еще более громкими криками, но уже восторженными. Елисеев пробил, как говорится, на точность, в левый от нашего вратаря угол. Но Жабский угадал направление удара и в прыжке сумел отбить мяч. Если бы капитан гостей попал бы точно в угол, то наш вратарь, скорее всего, не смог бы помочь команде, но удар получился, у Елисеева не очень получился. В итоге счет так и остался 3-3. Выбивать мяч далеко в поле Жабский не стал. У него вообще не очень с игрой ногами. Свободные удары за нашего вратаря весь матч выполняли защитники. Вместо этого он разыграл мяч на коротке с нашим либеро, Сергеем Воропаевым. Мой тезка, в миру старший лейтенант милиции наш участковый, принял мяч и тут же сделал пас опустившемуся за центральную линию Колесову. Из-за того, что меня к этому времени опекало аж четверо, двое все время были в непосредственной близости, а еще парочка старательно контролировала даже намеки на возможную передачу в мой адрес. У остальных игроков «Торпедо» образовалось очень много свободного пространства на поле. И само собой, что этим нужно было пользоваться. Колесов, никем не встреченный, спокойно прошел метров 15, и только когда на него выдвинулся защитник урожая, отдал Федорову. Игорь обработал мяч и уже собирался пробить по воротам, как сбоку сзади в него влетел в подкате один из игроков гостей. Судья тут же остановил игру, и в его руках появилась карточка. Зрители требовали красную. Но рефери и тут проявил свою светло-синюю натуру, по их мнению, натуру, всего лишь желтая. Но на самом деле какая там карточка, не так уж и важно. Куда важнее, что нарушение в метре от линии штрафной, дистанция убойная. Сначала мяч забрал Колесов, наш капитан собирался сам пробить, но потом он как будто задумался и громко позвал меня. «Слава, давай бей», подал мне мяч и, отходя, ободряюще хлопнул по плечу. Что ж, он даже не знает, насколько это правильное решение. Я поставил мяч на точку, с которой буду бить, и стал ждать, пока судья отодвинет стенку из игроков в зеленой форме на положенное расстояние. Игроки урожая никак не хотели отходить, и в ход снова пошла еще одна карточка. Я видел, что они нервничают перед моим ударом. Правильно делают на самом деле. Я примерно отсюда уже забил сегодня, правда, с игры. Наконец все формальности оказались соблюдены. Стенка на нужном расстоянии и можно бить. Шум, который издавали наши болельщики, вышел на новый уровень. Но если в эпизоде с пенальти в наши ворота над полем висел свист и возмущение, то сейчас все вокруг жаждали гола. Свисток, разбег, не очень длинный. Я положился на технику, а не на силу, и аккуратный удар в правый верхний угол ворот урожая. Мяч обогнул стенку и угодил точно в девятку. Вратарь наших соперников даже не дернулся за мячом. 4-3. «Торпедо» впервые повело в этом матче, и в итоге игра так и закончилась. Мы выиграли, уступая по ходу игры 3 мяча. Чертовски приятное чувство, особенно учитывая то, что все 4 гола «Торпедо» мои, и болельщики устроили мне персональную овацию. А уж как гордо выглядел отец, который само собой не мог пропустить мой дебют за городскую команду. А вот мама не пришла. Мне некогда вашими глупостями заниматься. В школе выпускные экзамены на носу, мне готовиться надо. Вот что она сказала, когда отец позвал ее с собой. Ну, ей же хуже. Пропустила такое шоу. Ну ты силен, сынок, обрадованно сказал мне отец сразу после игры, когда сумел пробраться ко мне. Игроки Торпедо вместе с нашим тренером долго не хотели меня отпускать, и от их восторженных ударов по моим плечам точно останутся синяки. Обычные болельщики, в основном мои одноклассники во главе с Колькой, тоже требовали, чтобы их допустили выразить все, что думают о моей игре. Так что отец получил ко мне доступ далеко не сразу. Спасибо, пап, я старался. Жалко, что мама не пришла. Ну, уверен, что она еще пожалеет об этом и обязательно придет на следующую игру. Вечер после матча я провел дома, за футбольными разговорами с отцом. Остальные игроки Торпедо вместе с тренером отправились отмечать победу в единственный в нашем городе ресторан «Зуша», названный так в честь нашей речки. Мне, само собой, вход на подобные мероприятия пока что закрыт. Да и я, если честно сказать, и сам не собирался начинать совмещать свою карьеру футболиста с послематчевыми возлияниями. Слишком уж это скользкая дорожка, особенно для пацана, которому 16 исполнится только в конце лета. Нет, сейчас такое время, что мои ровесники, не все, но многие, уже употребляли горячительное, но для себя я твердо решил, что ничем подобным заниматься не буду. Курение тоже не для меня, вот еще травить себя подобной гадостью. В общем, я за здоровый образ жизни. Ну а на следующий день отец разбудил меня ни свет ни заря. Он у меня рыбак, и утро воскресенья частенько проводил за городом с удочкой. Сегодняшнее воскресенье исключением не стало. Отец встал раньше меня, и пока я бессовестно дрых, успел все подготовить: удочки, наживку, прикормку, большой термос со сладким кофе и бутерброды. Обычно он ловил на спиннинг. Агрессивная ловля на блесну отцу нравилась куда больше, чем простое стояние на берегу и наблюдение за поплавком. Но сегодня мало то, что я составлял ему компанию, так еще и наш сосед, дядя Ваня, тоже, как говорится, сел нам на хвост. Плюс еще и Колька напросился с нами. А в такой компании какой может быть спиннинг? Поэтому вместо любимых отцовских снастей и ловли щуки, окуня и жереха мы едем на плотву. В половине шестого мы уже загрузили комби и тронулись в путь. Мы с Колькой очень быстро задремали на заднем сиденье, оно в нашей машине очень удобное, а взрослые завели свой разговор. Перед тем, как меня сморил сон, я услышал, что отец с дядей Ваней обсуждали то, что нужно отремонтировать теннисный стол у нас во дворе. Весной новый водитель мусоровоза, который приезжал по четным дням, зазевался и его протаранил. В результате два четырехподъездных дома остались без одного из своих любимых развлечений, без настольного тенниса. То, что отец, наконец-то, решил это дело исправить, меня обрадовало, но я ничего не успел сказать, так как уснул. Чтобы проснуться примерно через час на берегу Зуши, отец подъехал практически к самой воде, и место, которое выбрал отец, нас с Колькой полностью устраивало. Буквально в паре километров отсюда была старая ГЭС, небольшая и сейчас уже не работавшая, но нас она интересовала постольку поскольку. Главным была не она, а плотина, с которой замечательно нырялась. Высота там была примерно метров в 10 и глубина столько же. Самая настоящая Мекка для всех местных мальчишек, да и не только для них. Бассейн с вышкой в районе 1, в Амценске, а любителей понырять и пощекотать себе нервы в окрестных деревнях достаточно. Городские, кстати, тоже очень любили эту плотину. «А ты маме сказал, что мы сюда поедем?» – спросил я отца. «Конечно же нет», – улыбнувшись, ответил он, как будто ты не знаешь, что бы она ответила. «Ну да, мама у меня с очень большим недоверием относится к любым увлечениям, связанным хоть с малейшим риском. Она даже на безобидные тарзанки и качели в городском парке, на которых можно крутить солнышко, смотрит с опаской. Чего уж говорить про такую страшную вещь, как плотина на неработающий ГЭС. Меня же такой выходной полностью устраивал. Сначала рыбалка, а потом плотина. Чистый кайф. С первым у меня лично поначалу не задалось. На разваренную пшеницу совсем не клевалось. И это было обидно. Отец вовсю таскал одну плотвичку за другой. Дядя Ваня от него не отставал, и даже предатель Колькой тот сумел вытащить две хороших таких рыбин. Каждая грамм по 300. У меня же ничего. Это тебе, Славик, не урожаю забивать, со смехом комментировал мою неудачную рыбалку дядя Ваня. Вообще они с отцом ну очень разные люди. Наш сосед водитель в пожарной части и любит закладывать за воротник. практически не пьющий отец на его фоне выглядит рафинированным интеллигентом, и это несмотря на то, что всю жизнь проработал в металлургии, сначала в Восточно-Казахстанской области, а потом уже здесь, в Центральной России. Единственное, что их объединяло, это любовь к рыбалке. Они могли часами обсуждать, где в районе лучше ловить щуку, из чего делать лучшие блесные и прочие безусловно важные темы. Плюс у дяди Вани был самый настоящий талант коптильщика, в гаражах пожарной части он с мужиками сварил коптильню, в которой практически весь улов и будет превращен в настоящий деликатес. Нет, часть пойманной рыбы пойдет на уху, плюс еще и котов живущих у нас во дворе будет праздник, но все равно большая часть рыбы будет в итоге копченой. Слав, смотри, вот еще одна, не унимался дядя Ваня, выход один на один. Поплавок дернувшись ушел под воду, удар он подсек и гол. Из воды появилась большая рыбина с ярко-красными плавниками и дядя Ваня тут же прокомментировал. Хороша плотва. Нет, Славик, это лучше футбола. От отчаяния я даже пошел на неспортивный прием, сменил наживку и вместо пшеницы стал использовать хлебный мякиш. С ним дело пошло веселее, вслед за остальными я тоже стал вытаскивать рыбу из воды. Вот только если у них добычей становилась плотва, то у меня уклейки. А это, как ни крути, мусорная рыба. «Сын, ты решил всех окрестных кошек накормить?» — спросил меня отец, когда я натаскал уже штук 20 уклеек. «Ага», — кивнул я, — «у вас троих слишком хороший улов, жалко его хвостатым отдавать». «Ну как знаешь, я так развлекался еще минут 20, а потом решил, что хватит, и вернулся к пшенице. И как оказалось, это было правильным решением, потому что мне в итоге удалось поймать 4 плотвы общим весом аж в 2 килограмма, а это уже серьезно. Не сказать, что я утер нос дяде Ване, но настроение себе поднял. Он хоть и выловил куда больше рыбы, самый большой трофей за мной. Рыбачили мы где-то часов до 11. Потом уже стало слишком жарко и рыба ушла на глубину, и это значило, что пора ехать на плотину. Улов мы поместили в 2 больших алюминиевых бидона с водой, само собой в разные сетки, поставили их в багажник и поехали. На плотине к этому времени был уже аншлаг, сразу 2 больших компании, человек по 10 каждая, заняли место на песочке. Но места хватило всем, так что наличие соседей ничуть нам не помешало. В итоге я наплавался и нанырялся до звездочек в глазах, фигурально выражаясь. Домой мы поехали в районе 3 часов, отдых отдыхом, но дачу никто не отменял. Правда, сегодня я сделал себе поблажку, никакого бега по пересеченной местности. На нашу плантацию мы поехали втроем на машине. Отец, мама и я. Слава, начала мама, когда мы выехали из нашего двора, проехали мимо площади, и отец свернул на главную улицу города. Пока вы с отцом ездили на рыбалку, я кое-что уточнила. У твоего торпеда в августе будет 4 игры, из них 2 в Орле и Новосиле. Верно? Да, мам, верно, подтвердил я. А что, в августе ты, как и остальные десятиклассники, должен поехать в лагерь труда и отдыха на весь месяц. И не думай, что сейчас что-то изменилось. Ты в лагерь поедешь, с нажимом сказала она, это твое баловство с футболом не повод ломать учебную программу. Лен, вот зря ты так говоришь, сказал на это отец. Я, конечно, понимаю, что ты занята в школе, но если бы ты вчера пошла посмотреть на игру Славы, то увидела бы, что это не баловство. У нашего сына, похоже, талант. Талант к чему? Мячик пинать? Извини, Жора, но я это талантом не считаю. Это не игра на скрипке или пианино с виолончелью. Это глупая беготня по траве. Я тебе это уже говорила и повторюсь еще раз, если нужно. Футбол – это помеха для Славы и его будущего. Я так не считаю, мягко ответил отец. И давай мы не будем это сейчас обсуждать. Уверен, что наш сын тебя переубедит и очень скоро. Да уж, мама-то всерьез решила костьми лечь, но не позволить мне испортить себе жизнь. Если они с отцом начали обсуждать это при мне, значит, у них серьезные разногласия. И хорошо, что отец, очевидно, на 100% на моей стороне. Это только на первый взгляд он с мамой чересчур мягкий. На самом деле именно от его слова все зависит. Другое дело, что он маму любит и не будет, как говорится, ломать через колено. Вот только с этим лагерем труда и отдыха я прикола не понимаю. Под этими словами скрывается выезд на месяц в один из близлежащих совхозов, на помощь тамошним работникам. Старшеклассники будут помогать нашему доблестному сельскому хозяйству в борьбе за урожай. Возможно, что моей параллели повезет и нас отправит собирать смородину или еще что-то вкусное. Но может статься, что вместо ягод нам достанется какая-нибудь кормовая свекла. А это уже не так интересно. Правда, лично мне все варианты одинаково хреновые. В любом случае я буду не в городе. Хотя, учитывая то, что отец за меня, скорее всего решение будет найдено. Следующим матчем после домашней победы над урожаем у «Торпедо» замчился выезд в Новосиль. Тамошняя команда носила гордое название «Новосильский район». Видать, там с фантазией еще хуже, чем у родителей Баряна Борисова. И если урожай считался практически топом, по меркам чемпионата области, то Новосильский район, наоборот, проходил по графе аутсайдеров. Наши географические соседи практически всегда занимали одно из последних мест в турнирной таблице. В том числе и поэтому на этот выезд отправились не все игроки основного состава «Торпедо». На тренировке за день до игры Прокопенко объявил, что в команде будет сразу несколько новичков из других команд города. Таким образом он устроит им своеобразный просмотр. И само собой, что меня на этот выезд тоже взяли. Наш тренер пообещал, что я начну игру в старте на позиции центрального нападающего. Меня это полностью устраивало. Конечно, игры со всякими там районами — это трата времени, но без никуда. Чтобы попасть на глаза тренерам из профессиональных команд, вот такие вот игры тоже нужны. Так что меня, как и остальных игроков «Торпедо», ждало 55 километров дороги районного значения, а потом игра на еще более маленьком стадионе в крошечном Новосиле. Глава 6. Что можно сказать про этот Новосиль? Мценск, который на самом деле достаточно скромный по размерам, кажется центром цивилизации по сравнению с этим городом. Здесь, как мне показалось, на всю про все 5 улиц из десяток переулков. Асфальт, правда, лежит неплохого качества, да и вообще городок производит впечатление ухоженного. Во всяком случае, бордюры побелены, на улицах чисто, а заборы и фасады домов поддерживаются в порядке. А еще он практически полностью одноэтажный. Если у нас есть несколько микрорайонов, застроенных пятиэтажками, а на выезде из города строится совершенно новый район с девятиэтажками, то здесь нет ничего подобного. Сплошь частный сектор с очень скромными по любым меркам домами. С высоты моего прошлого, которое пока будущее, я бы даже сказал, что это домишки очень скромной площади, но советская действительность быстро отучила меня от снобизма. По нынешним временам свое жилье в городе с водопроводом – это очень неплохо. Стадиончик здесь полностью соответствовал масштабам города. По сути, это было простое поле, вокруг которого проложили беговые дорожки и поставили кое-где лавочки. Никакого намека на трибуну или раздевалки, как у нас в Мценске, тут не было и близко. Как говорится, скажите спасибо, что коровьих лепешек на стадионе нет, хотя вру, они есть. Хорошо, что хоть не на самом поле, а за его пределами. Какие тут коровы воспитанные, не стали минировать поле, сказал я Федорову, указывая на уже высохший артефакт. Ну почему не стали? Стали, ответил тот, просто поле привели в порядок. Да уж, в таких условиях я в футбол еще не играл. И можно было бы скривить лицо и наморщить нос, мол, какой отстой и деревня. Но зачем? Вот такие вот полудикие футбольные поля — это, на самом деле, основа благополучия любой по-настоящему футбольной державы. Куда ни посмотри, футбольные подвалы именно такие, с отсутствием условий, без настоящих газонов, зачастую расположенные в самых странных местах. Главное не то, что окружает эти футбольные поля, а люди, которые на них играют. Взять ту же Бразилию, так там даже в середине 21 века футбол начинается с пляжей и пустырей, на которых играют босоногие дети, а воротами служат два камня. И ничего, бразильский футбол ничуть не страдает от того, что инфраструктура на начальном уровне у него слабая. Главное, что все эти пляжи и пустыри забиты народом, который с утра до вечера пинает мяч. Хотя что далеко ходить, есть же и более близкий для нас пример. Я в нем нахожусь прямо сейчас. Советский футбол, который никто не назовет второсортным, как раз и базируется на вот таких вот полях, на любителях и детях, которые играют на них. Качество провинциальных стадионов и спортивных площадок ничуть не помешало сборной СССР, например, стать первым в истории чемпионом Европы. И взять ту Россию, которую я помню. Там с качеством как полей, так и экипировки, и инвентаря все отлично. Посмотришь на стадиончик в каком-нибудь ПГТ, и глаз радуется. Все при нем. А вот результат куда-то пропал. Условия есть, а массовости нет. Остался только штучный товар типа меня прошлого. Но кроме самородков, которым на роду написано играть, есть же и другие. Те, кто вполне мог бы стать футболистом высокого уровня, но не смог из-за слишком высокого порога входа. В общем, когда мы разминались перед игрой с Новосильским районом, моя голова была где-то далеко отсюда, что, однако, не мешало мне выполнять указания тренера, благо что их было немного. Иван Петрович в принципе не был силен в тренерском ремесле, можно сказать, что все его функции сводились к оглашению состава на игру, заменам и абсолютно базовым упражнениям. Играла Торпедо по уже устаревшей 4-2-4, спасибо хоть не дубль В, которая была еще большим анахронизмом, и наш тренер даже не пытался менять схему игры в зависимости от того, что происходит на поле или какие игроки ему доступны. Во всяком случае, что в матче с Урожаем, что сейчас Прокопенко просто делал замены по позициям. Впрочем, ругать его или тем более обвинять в какой-то отсталости не стоило. Тренер Торпедо, как и все его игроки, все-таки любитель. Даже если бы он все свободное время посвящал футболу, то все равно не смог бы стать настоящим тренером. Начальник цеха на металлургическом заводе, вот что было его настоящим призванием. А футбол – это так, хобби. Хорошо хоть, что лично для меня его помощь как тренера не требовалась, как говорится, ученого учить, только портить. Игра с Новосилем началась в 7 вечера, зрителей собралось, конечно, меньше, чем во время моего дебюта, но учитывая размер города, как мне показалось, тут проживало 1005 не больше, можно сказать, что чуть ли не 20% горожан сегодня пришли поболеть за своих. Болельщики, те, кто помоложе, даже оккупировали абсолютно все деревья, которых вокруг поля было предостаточно. Ну ладно деревья, за пару минут до стартового свистка с дороги раздался шум каких-то мощных машин, и из-за тополей показались корзины сразу двух кранов, не знаю, как они на самом деле называются. И само собой, что в этих корзинах тоже сидели местные фанаты. Можно сказать, что у этих парней были VIP-места. Как Прокопенко, а с ним и игроки Торпедо предполагали, Новосильский район против нас ну совсем не смотрелся. Можно сказать, что у местных футболистов около нулевой уровень. И мне, игравшему на позиции одного из двух центральных нападающих, быстро стало даже немного скучно. Против моего дриблинга, достаточно простого, защитники совершенно не знали, что делать. Они покупались абсолютно на все обманные движения. Вратарь у Новосиля тоже, откровенно говоря, не блистал. Такое ощущение, что хозяева исповедовали один из непреложных принципов дворового футбола, тот, который толстый на ворота. Их первый номер, мягко говоря, отличался упитанностью. И не такой, как у нашего Федора, тот, несмотря на комплекцию, очень шустрый и пластичный мужик. Этот же, мягко говоря, грацией не отличался, как и прыгучестью, ведением поля и прочими футбольными навыками. Уже к 15-й минуте матча счет был 4-0 в пользу Торпедо, то, что он будет куда как крупнее, понимали буквально все, как мы, футболисты обеих команд, так и зрители. Именно они, зрители, стали в этот вечер главными действующими лицами. Все дело в том, что собравшиеся одинаково поддерживали обе команды, но когда новосильским футболистам удавалось сделать хоть что-то, условно говоря, принять мяч, обработать его и отдать точную передачу, зрители взрывались аплодисментами. У меня сложилось такое ощущение, что местные прекрасно понимали уровень их команды и радовались любой мелочи. Что ж, это похвально, да. Ну а если говорить обо мне, то я принял участие во всех первых 4 голах Торпедо. Дважды я забил сам, голы получились примерно одинаковыми, прием мяча в паре метров от штрафной, обыгрыш одного защитника, второго, и удар в правый верхний угол ворот хозяев. Учитывая то, что с прыгучестью у их вратаря все, как говорится, не слава богу, мне нужно было просто точно попадать. Оба раза мне это удалось. Плюс я записал на свой счет еще и 2 голевых паса. Один на нашего капитана Колесова, а второй на Федорова. Пас на Игоря у меня получился в какой-то мере эстетский, я обыграл 2 новосильских защитников, дошел до угла вратарской, с финтом ушел в лицевую от вратаря и, не глядя, пяткой сделал пас на Федорова. Тот не промахнулся, и после этого гола я подбежал к Прокопенко. «Что случилось, Слава, все в порядке?» – обеспокоенно спросил он. «В порядке, Иван Петрович, в порядке, могу я в центр опуститься? А зачем? Хочу попробовать поиграть полузащитника, плеймейкера», – решил я блеснуть терминологией. «Полузащитника, интересно, и почему нет?» Фрязин, Витя, позвал Прокопенко одного из наших новичков, который до этого играл в команде родного завода отца, поменяйся позициями с Сергеевым, побегай в нападении. Понял, сделаю, Тут же откликнулся тот. Но смотри, Славик, в полузащите нужно больше отрабатывать. Будешь играть только впереди, сниму с игры, сказал мне тренер. Мимо меня и муха не пролетит, Иван Петрович, с улыбкой ответил я. В итоге я занял место между двумя линиями, обороной и нападением. Если говорить терминами будущего, стал этаким опорным полузащитником с функциями плеймейкера. И на этой позиции именно в этом матче играть мне понравилось куда больше, чем в нападении. Там все было слишком просто. Играть роль дирижера же было интересно. В итоге именно через меня начинались практически все атаки торпеда, которая забила к 80-й минуте 10 безответных мячей. И на этой самой 80-й минуте игра внезапно закончилась, вечернее небо заволокло тучами, начал раздаваться гром, и, видя все это, тренер хозяев подошел к Ивану Петровичу. Я в этот момент собирался выбросить аут недалеко от нашей скамейки и хорошо слышал их разговор. Петрович, давай закругляться, вы и так нам сегодня насовали по первое число. Закругляться так закругляться, согласился Прокопенко. Тренер хозяев кивнул, сложил руки рупором и закричал судье. Семёныч, Семёныч, хорош, давай заканчивать. Судья воспринял это как само собой разумеющееся и сразу же дал финальный свисток. «А что, так можно?» – спросил я у Федорова. «Ну, скажем так, это иногда происходит», – ответил Игорь. «Столь необычное для меня решение, как оказалось, стало очень правильным. Это стало понятно буквально через 5 минут после свистка. Ветер усилился, и вслед за первыми, достаточно крупными каплями, пришел дождь, который в свою очередь превратился в ливень такой силы, что дворники нашего пазика с трудом справлялись со своей работой. Но пережидать дождь никто не собирался, поэтому мы медленно двинулись в Амценск. Дождь даже и не думал прекращаться или хотя бы стихать, так что наш лупоглазый автобус, который и так-то не отличался скоростными качествами, ехал со скоростью километров 30 максимум. В итоге в город мы въехали к полуночи, а еще через 10 минут наш водитель сделал остановку возле центральной площади. Я выскочил из автобуса и побежал домой. Наша квартира расположена на обе стороны дома, окна кухни и гостиной выходили как раз на площадь, и я видел, что свет и там горит. Значит, меня ждали. «Ты поздно», — сказала мама после того, как я, открыв дверь ключом, вошел домой. «Так погода какая, мам. Мы часа 3 убили на дорогу». «Прекрасно. Теперь еще из-за твоего футбола режим у всей семьи нарушен. Отцу завтра на работу, а он тебя ждет». Лен, отец вышел в коридор, сколько раз тебе говорить не начинать при Славе. Он все правильно делает, и играть в футбол он не прекратит. Мама кинула в него очень красноречивый взгляд и удалилась в спальню. «Ну что, как сыграли?» Тут же спросил меня отец. Мы с ним прошли на кухню, само собой, что я через ванную комнату. Мытье рук у нас в семье было практически священной коровой, и отец разжег газ под небольшой кастрюлей. Как оказалось, меня на очень поздний ужин ждал рассольник. Этот суп я впервые попробовал уже здесь, и поначалу он привел меня в ужас. В памяти Ярослава, конечно, было воспоминание, что это его одно из любимых блюд. Но все равно сама мысль о том, чтобы в суп добавлять соленые огурцы и рассол, казалась мне дикой. Есть же нормальное первое, как тут называли супы, борщ, например, или щи с щавелем и яйцом. Зачем готовить это? Но потом я, как говорится, распробовал рассольник и сейчас ему даже обрадовался. «Давай рассказывай», — сказал отец и повторил свой вопрос, «как сыграли?» «Нормально, так как мы сидели на кухне вдвоем, без мамы, можно было нарушить одно из ее непреложных правил, когда я ем, я глух и нем, так что я совмещал рассказ с супом и хлебом. Он, кстати, здесь тоже отличался от привычного мне. И если чайные батоны я хорошо помнил по прежней жизни, они мне всегда нравились, то вот черный, вернее даже серый хлеб, стал для меня открытием. Он, несмотря на свою внешнюю непривлекательность, очень вкусный, особенно если удастся купить его горячим. Хлебный магазин от нас в паре минут ходьбы, так что дома у нас всегда свежие буханки и батоны. Плюс, что стало еще одним открытием, из хлебных корок отец делал ну просто волшебный квас. Единственным минусом при производстве этого чудесного напитка были мошки, но ради освежающего кваса можно и мириться с небольшими неудобствами. «Нормально», — повторил я, — 2 гола и 4 голевых передачи. Новосиль куда слабее Болхова, всего же 10-0 в нашу пользу. «Тоже мне, открыл Америку», — усмехнулся отец, — «они часто первые с конца, не вылетают только потому, что заменить неким. Это единственная команда в их районе. Зато у них душевно, я пересказал то, как болельщики подогнали краны к полю. «Интересно, как ты сыграешь против орловцев», — сказал отец, когда я закончил, особенно против «Спартака-2». В областном чемпионате участвовали сразу три команды из «Орла», из которых меня больше всего интересовал «Спартак-2». Это была молодежка главной областной команды, вернее даже клуба, орловского «Спартака». Именно за эту команду, когда-то называлась «Локомотив», выступал будущий «Светоч» Анатолий Бышевец. Сейчас команда мастеров «Спартака» играла в пятой зоне второй лиги чемпионата СССР, и турнир, что называется, был в разгаре. Сейчас, после 12-го тура, орловский «Спартак» шел восьмым, отставая от липецкого «Металлурга» на 3 очка, и вся борьба за первое место в пятой зоне, которая давала право сыграть в переходном турнире за выход в первую лигу, была еще впереди. В теории, если звезды сойдутся, то я бы мог помочь главной областной команде уже в этом сезоне. Фиг с ним с названием, главное, что это трамплин наверх. Но для этого мне нужно заинтересовать руководство «Спартака». «Мне тоже это очень интересно», — пап, усмехнулся я. «Знаешь что, не знаю, что с тобой этим летом случилось, но сейчас все выглядит так, что ты вполне можешь попробовать попасть в команду мастеров, и я тебя в этом буду поддерживать. Спасибо, пап. Честно сказать, я и сам сейчас этого хочу. Я тут уточнял календарь, вернее даже сразу два. Вы играете со «Спартаком-2» через неделю, 25 июня, и играете в гостях. Должны были дома, но поменялись. А уже 29 го их команда мастеров играет против гродненского «Химика». Интересно, если их дублером положишь полную авоську, тебя могут сразу взять в команду мастеров? Если честно, я в это не очень верю, на самом деле я, напротив, собирался показать товар лицом через неделю, но отцу сказал немного другое. Нет, я, наверное, смогу показать себя в лучшем свете, но чтобы вот так вот, с бухты-барахты меня позвали в главную команду, не думаю. Ну, это мы узнаем через неделю, верно? Кстати, пап, у меня к тебе вопрос, вернее даже просьба. Слушаю, тут такое дело, немного замялся я. В общем, автобус у нас просто хлам. Мы 3 часа из Новосиля ехали. И, а можешь ты как-то похлопотать, чтобы нам хотя бы на выезд на следующей неделе дали другой автобус, по причине, это называется коррупция, улыбнувшись, ответил отец. Или забота об интересах родного города. Мы же представляем его честь на областном уровне. Плюс рабочие с твоего же завода тоже в торпедо играют. А это уже не коррупция, а шефская помощь. Шефская помощь, говоришь? Ладно, я подумаю. Спасибо, пап, очень поможешь, обрадованно ответил я. Ладно, я спать. Мать права, мне и правда рано вставать. А ты постарайся на следующей неделе ударно поработать. И летнюю программу по литературе не запускай, а то обоим стыдно будет. Последний совет отца я принял близко к сердцу и всю неделю был максимально хорошим сыном. Книги, дача, домашние дела, все как положено. На тренировке перед выездом к «Спартаку-2» Прокопенко объявил, что я в составе и буду играть на, как он выразился, моей основной позиции, центрального нападающего. Меня это устраивало, сейчас не время для экспериментов. Ну а в 2 часа пополудни 25 июня вся команда с удивлением смотрела на поданный нам автобус. Отец не подвел, и в областной центр мы поедем с комфортом, на новеньком 250-м «Икарусе». Глава 7. Да, «Икарус» куда ближе к моим представлениям о прекрасном. Кондиционера в нем, конечно, нет, но все равно уровень комфорта просто несравним с «Пазиком», этим лупоглазым чудом. До «Орла» мы долетели с ветерком, всего-то час с небольшим, и вот мценская торпеда уже выгружается возле центрального парка города. Видимо, планида такая у команды, играть в парках. До центрального стадиона, само собой названного в честь В. И. Ленина, торпеда не доросло, так что играть мы будем на стадионе «Динамо». Он, как и центральный, расположен в самом центре и в принципе идеально подходит для соревнований областного уровня. Здесь уже есть раздевалки как для хозяев, так и для гостей, плюс трибуны нужного размера. Как ни крути, но на любительском матче не соберется полная чаша 10-тысячного стадиона. А вот 2-3 тысячи – это идеально. Плюс здесь еще и газон имеется в наличии, настоящий. Он, конечно, не самого лучшего качества. В центральном круге и в обеих вратарских площадках его украшают хорошие такие проплешины, но все равно он есть. Эти проплешины, Кстати, больное место всего советского футбола сейчас. На многих архивных записях и фотографиях видно, что они есть и на тех стадионах, на которых играют команды высшей лиги и сборные страны. А раз так, то их минусом можно вообще не считать. В общем, стадион «Динамо» мне понравился. Да, он по-прежнему очень провинциален, но это однозначный шаг вперед. А еще он оказался очень красивым. Вернее, даже не он, а ограда с воротами. Был в них какой-то свой шарм. Торпеда прибыла в «Орел» во всеоружии. Прокопенко привез сюда лучшие силы команды. Место в центре нападения заняли Смирнов и я. Причем согласно игровой схеме на сегодняшний матч Федя располагался ближе к воротам противника. Услышав это на предматчевой установке, я только кивнул. Пусть «Спартак-2» – это уже более серьезная команда, чем те, против которых я играл раньше, но все равно не тот уровень. Да и играть оттянутого форварда мне всегда было удобно. Эта позиция предоставляет очень много простора для творчества на поле. Есть и адресаты для передач, и ты сам можешь угрожать чужим воротам. В общем, то что надо. К началу матча на трибунах стадиона «Динамо» все еще были свободные места, но немного. Посмотреть матч пришло чуть меньше 3000 человек. Тоже шаг вперед, на самом деле. И ровно в 5 часов вечера судья Иванов произвел стартовый свисток. Во время предстартовой жеребьевки капитан «Спартака» Зиновьев уступил нам право выбора, и Колесов выбрал мяч. Так что начали мы. Смирнов и я разыграли мяч в центральном круге, Федя отдал Колесову, и игра началась. И практически сразу стало ясно, что «Спартак-2» в его нынешнем составе сильнее «Торпеда» и «Урожая». Про Новосиль я и не говорю, с ними все очевидно. По дублерам главной городской команды было видно, что они постоянно принимают участие в полноценном тренировочном процессе и обучены как минимум базовой футбольной науке. Наша первая атака закончилась, не успев начаться. Колесов отдал на правый фланг Федорову, и Игорь ошибся в передаче. Мяч перехватил один из полузащитников «Спартака» и тут же перевел его на нашу половину. Последовал пас на фланг, ускорение крайнего полузащитника хозяев и прострел в нашу штрафную. Хорошо хоть Жабский своевременно вышел на него и забрал мяч. Подождал несколько секунд, стукнул мячом об газон, а потом, разбежавшись, выбил его с рук. Получилось не очень далеко, футбольный снаряд даже не перелетел центральную линию, но зато точно. Мяч прилетел к Феде, который обработал его грудью и, опустив на землю, отдал Колесову. Правда, нашего капитана успели тут же накрыть, и он потерял мяч. Тут же последовал быстрый пас к нашей штрафной, а затем и удар по воротам Жабского. Опасный удар, мяч после него разминулся со штангой сантиметров на 40. Первые 10 минут сказали мне практически все об этой игре. Мне, чтобы получать мяч, требовалось опуститься в центр поля. Без этого я так и буду на голодном пайке. Полузащита «Спартака» на голову выше нашей по уровню. И ждать помощи от игроков этой линии совершенно не стоит. Сам, только сам. И первый раз я коснулся мяча как раз на 10-й минуте. Очередной неточный удар по нашим воротам, третий по счету, привел к третьему же свободному удару. По своему обыкновению Жабский не стал его выполнять и уступил пришедшему из центральной линии Колесову. Витя выбил, но мяч в результате попал к шестому номеру «Спартака», который обработал мяч и сделал пас своему партнеру. Вернее, попытался. Я сделал короткий рывок и перехватил мяч. Перехватил и тут же обыграл на противоходе восьмерку «Спартака», которой предназначалась передача. Ускорение, на меня выходит либеро хозяев, и я прокидываю мяч с левой стороны от него и оббегаю с правой. Примитивно, но эффективно. Подхватил я мяч буквально мгновение раньше, чем им завладел бы еще один игрок «Спартака», которому я пробросил мяч между ног. До ворот еще 30 метров, а в скорости я проигрываю. Здоровые парни 20 плюс лет явно быстрее, чем 15-летний пацан. Но это не критично и означает, что в этом сольном проходе будет чуть больше обыгрышей. Только и всего. Я еще дважды обводил игроков хозяев и в итоге вошел в штрафную по левому флангу. Вратарь вышел на меня, но недостаточно быстро. У меня было очень много времени, чтобы принять решение о том, как я буду завершать атаку. В итоге я просто и без изысков пробил внутренней стороной правой стопы так, чтобы мяч пошел в верхний правый угол ворот, по уходящей от кипера траектории. Вратарь «Спартака» постарался переложиться на правую сторону и отбить мяч, но в итоге его достаточно эффектный прыжок цели не достиг. Мяч по красивой траектории попал под перекладину. Есть первый гол в матче. Зрители на трибунах встретили мой гол свистом, Они пришли сегодня поболеть за своих, но мне плевать на этот свист. В какой-то момент даже захотелось немного похулиганить и на манер Аршавина приложить указательный палец к губам в характерном жесте. Но, подумав, я решил этого не делать, ни к чему тратить этот жест на любительский футбол, лучше показать его миру позже. «Ерик, хорош!» – кричал Федя, подбегая ко мне. «Хорош, пацан, хорош!» «Тихо ты, медведь, задушишь!» Объятия у нашего специалиста по обращению с мясницким топором и правда стальные. Сказывается специфика работы и диета. Силы в руках у Феди немерено. Вслед за ним меня поздравили и другие торпедовцы. И мы довольные потрусили на свою половину поля. Жалко только, что этот гол ничуть не изменил характер матча. «Спартак» очень быстро отыгрался. Буквально через пару минут хозяевам удался прорыв по правому флангу. Он закончился навесом в нашу штрафную. Жабский ошибся с выходом из ворот. Мяч заметался во вратарской, и в итоге девятикраткий номер «Спартака» отправил его в ворота. Этот же игрок еще через 7 минут вывел хозяев вперед. В принципе, у спартаковцев получилась очень простая комбинация с пасом на третьего. Но просто не значит плохо или неэффективно. Так что девятка вышла один на один с Жабским. И мяч после удара попал под опорную ногу нашему вратарю. Он не успел сложиться как нужно, и в результате 2-1. Затем счет и вовсе стал 3-1. Против фланговых атак, неважно, заканчивающихся навесом, прострелом или проходом в штрафную, наши защитники были бессильны, и «Спартак» забил после очередной подобной атаки. Скидка на левый фланг, наш защитник Карапетян, которого невесть как занесло из Степанакерта в Мценск, где он устроился работать на маслосырзавод, выбросился на игрока с мячом. Тот легко обыграл его на встречном движении, вошел в штрафную и покатил под удар одному из нападающих «Спартака». Тому оставалось только попасть по мячу. Жабский прыгнул за передачей и, не достав ее, оставил ворота пустыми. В итоге минус 2 для «Торпеда», а затем счет и вовсе стал разгромным. Тот же Карапетян снова провалился на своем фланге, позволил себя обыграть и в итоге ударил сзади по ногам убегающего от него игрока. Судья нас, конечно, пожалел, дав Армену всего лишь желтую. Но это в любом случае пенальти. Свисток, разбег, удар, Жабский в левом углу, а мяч в правом. 4-1. И после этого гола «Спартака» я решил, что надо снова пересмотреть свою роль на поле. Как-то так получилось, что за время игры тренировок я сумел заработать определенный авторитет среди игроков «Торпеда». Поэтому пока игроки «Спартака» отмечали четвертый мяч, я подошел к нашему капитану. «Ведь, давай поменяемся позициями. Я пойду на позицию либера, а ты вперед, в нападение. Слав, ты уверен?» «Уверен, уверен. Эти козлы нас душат очень качественно. А так я хоть мяч буду получать. Глядишь, чего и получится. Ладно, ты прав, наверное. В итоге дело у нас пошло. Причем не только в атаке. В качестве разрушителя у меня игра тоже получалась куда лучше, чем у Колесова. Из-за качественного выбора позиции и понимания игры я еще до перерыва сумел перехватить несколько передач, которые могли окончиться потенциально опасными атаками. Но все-таки куда больше эффект дали мои действия в атаке. Примерно на 40-й минуте я получил мяч на линии нашей штрафной. Ушел от выбросившегося на меня игрока «Спартака», того самого девятого номера, который уже дважды огорчил нас, и отпасовал Федорову. «Игорь, пас!» – закричал я ему. Игорек меня услышал и сделал обратную передачу, не очень качественную. Вместо того, чтобы отпасовать на ход, он дал в ноги, пришлось замедлиться. Но это не очень мне помешало, вернее, совсем не помешало. Получив мяч, я тут же ускорился. Ускорился, чтобы дойти до центральной линии. Там я притормозил перед полузащитником в красном. Ушел от него направо финтом Мэттьюза, обработал мяч, а потом снова сделал этот же финт, только теперь уже налево. Обойдя еще одного спартаковца, я включил свою максимальную скорость и полетел на чужие ворота. Слева и справа у меня были адресаты для передач, но я мог и сам закончить эту атаку. Но я решил не жадничать и покатил мяч на Федю. Покатил, но сам не выключился из эпизода. Наш таранный во всех смыслах форвард пробил с линии штрафной, вратарь «Спартака», вытянувшись в струнку, отбил, но мяч полетел в поле, как раз туда, куда прибежал я. До ворот было метров 12, и меня накрывал защитник, поэтому требовалось быстрое решение, и им стал подсекающий удар в одно касание. Я его выполнил так, чтобы мяч с гарантией пролетел над вратарем «Спартака», и на такой высоте, чтобы он его не достал. Наверное, всем на стадионе казалось, что мяч пройдет выше, но я все правильно рассчитал. Футбольный снаряд попал точно под перекладину. 4-2. А еще через 5 минут разрыв в счете стал минимальным. Я сделал очередной перехват в центре поля и в очередной же раз ускорился и пошел в дриблинг. Пару раз мне пришлось уходить от подкатов, причем я уверен, что защитники «Спартака» целились не в мяч. Вот ни разу не в мяч. Меня они хотели свалить, но у них ничего не получилось. Я достаточно нагло и самоуверенно дошел до штрафной, прямо по центру, и ударил по воротам. Снова в правый угол, снова мяч пошел по уходящей от вратаря траектории, и снова он не достал. Есть третий мяч. Перед самым перерывом мы и вовсе чуть было не сравняли счет. Мой сольный проход привел к тому, что я сделал пас назад, находясь практически на лицевой линии. Вратарь «Спартака» промахнулся мимо мяча в попытке прервать эту передачу, и наш фланговый полузащитник Носов мог заносить уже в пустые ворота. Но промахнулся мимо мяча, а потом подбежавший защитник вынес его далеко в поле. Бывший главный тренер орловского «Спартака» Николай Августович Бастиан был немного обижен на руководство клуба. Да, ему уже 64, но все равно уволили его с поста главного очень несправедливо, с формулировкой о неполном служебном соответствии. А так как Николай Августович был уже в преклонном для 83 года возрасте, увольнение фактически означало пенсию. Он, правда, рассчитывал на должность в одной из спортивных школ области, опыта-то много, но нет, пенсия. Но увольнение не означало, что он прекратил любить футбол и переживать за команду, с которой связано много хороших воспоминаний. Николай Августович стал постоянным зрителем абсолютно всех футбольных матчей в Орле и даже иногда отправлялся в не очень дальние выезды с орловскими командами. А то мало ли что, вдруг разгляжу самородка для «Спартака», так он обосновывал всем свои походы на любительские матчи. В этот вечер он тоже был на стадионе. Так что можно сказать, что на ловца и зверь бежит. Николай Августович был полностью вознагражден за часы, которые он потратил на просмотр любителей. Десятикраткое номер мценского «Торпеда», согласно протоколу этого парня звали Ярослав Сергеев, делал на поле буквально все, что хотел. Такого от 15-летнего пацана он не видел, пожалуй, никогда. И когда прозвучал свисток на перерыв, он поспешил в маленькое административное здание стадиона. Там, как он точно знал, в кабинете начальника стадиона стоял телефон. Само собой, что такому заслуженному деятелю орловского футбола никто и не думал отказывать, так что Николай Августович снял трубку и позвонил. Позвонил он Владимиру Ильичу Горбунову, человеку, на которого он в числе прочих был очень обижен. Именно Горбунов сменил его на посту главного тренера орловского «Спартака». «Алло, Владимир Ильич, ты?» — немного хриплым старческим голосом сказал Николай Августович, когда в трубке раздалось «слушаю». «Да, я». «Кто говорит?» «Это Бастиан». «Владимир Ильич, нет времени объяснять. Бросай все свои дела и приезжай на «Динамо». Обещаю, ты не пожалеешь. Тут один мценский пацан такое творит. Тебе стоит это увидеть». «Ты что, Николай Августович, там нового Блохина увидел? Или, может, Стрельцова?» «Бери выше, Владимир Ильич, Пайлоросси. И я сейчас не шучу». «Ладно, уговорил. Сейчас приеду». Для того, чтобы добраться до «Динамо», Горбунову понадобилось почти 30 минут, он жил достаточно далеко от стадиона. Но все равно тренер «Спартака» не пожалел о потраченном времени, и когда игра между дублерами его команды и любителями из мценского «Торпеда» закончилась, он из благодарности крепко пожал руку Бастиана, которого Горбунов, прямо скажем, очень не любил и знал, что эти чувства взаимны, а всему виной было увиденное. Этот Ярослав Сергеев и правда творил чудеса. На глазах Горбунова он забил трижды, доведя свой личный голевой счет в этом матче до 6 мячей. Игра завершилась в ничью 8-8, и без этого пацана «Торпеда» ждал бы разгром. А так получилась боевая и очень результативная игра. Скорость у пацана была, мягко скажем, не впечатляющая, сила удара тоже, как-никак ему всего 15. В этом ничего удивительного, но ведение поля, и самое главное, техника. Техника у него просто волшебная. То, что он делал с мячом, не было чем-то экстраординарным, никаких футбольных чудес в каждом отдельно взятом движении не было, но все вместе, пасы, финты, ускорения, удары и отбор, делались именно тогда, когда это нужно, и делались на высоком уровне. Причем пацан еще и играл с каким-то запредельным уровнем уверенности. Горбунов так и не смог вспомнить, опускал ли Сергеев глаза вниз хотя бы один раз. Он, казалось, совсем не смотрел на мяч, никогда шел в обводку, никогда отдавал передачи, никогда бил. Ты прав, Николай Августович, это готовый игрок для Спартака. Горбунов хотел сказать моего Спартака, но вовремя остановился, решив пожалеть нервы старика. А я о чем говорю, волшебник? Пойдем-ка познакомимся с ним. Ты же у нас знаток любительских команд области, верно? Верно. И тренера Торпедо знаешь? А как не знать? Знаю. Вот и отлично. Пойдем, поговорим и с ним, и с пацаном. Нечего ему делать в Амценске. Глава 8. Как нога? Спросил меня Прокопенко. Все нормально, Иван Петрович, болит, но терпимо. Я сидел в раздевалке без обуви и смотрел на левую ногу. Буквально за пару минут до финального свистка один из спартаковцев наступил мне на нее, и советские бутсы сделали свое черное дело. За пределы поля я упрыгал на одной ноге, и игра для меня закончилась досрочно. Хорошо, хоть Спартак ничего не успел придумать за эти минуты, и счет так и остался 8-8. Ну и то, что я забил 6 мячей и сделал 2 голевые передачи, это тоже хорошо. А с ногой ничего страшного не случилось. Ну синяк, ну опухнет, ну пару дней буду хромать. С кем не бывает. Дело-то обыденное, практически житейское. Жалко только, что все случилось на любительском уровне. Льда тут ждать, по меньшей мере, наивно. Думаю, что если бы я играл на высшем уровне, то сейчас надо мной бы уже хлопотали врачи команды, и последствий вообще удалось бы избежать. А так сижу как дурак посреди радостной раздевалки Торпедо и даже не могу толком порадоваться вместе с остальными игроками. А повод для радости у нас есть. Спартак 2 сейчас лидер чемпионата области, и последние 5 матчей побеждал вообще не пропуская и забивая очень много. А тут ничья на своем поле, да еще и такая результативная. 8 им на уровне области ни разу не забивали. Ну как в этой ситуации не порадоваться? Я, на самом деле, тоже рад. Ну если такой перформанс не заметит в орловском Спартаке, то мне с ним точно не по пути. Правда, уже через пару минут я понял, что мое выступление заметили. Еще как заметили. Дверь в раздевалку Торпедо открылась, и на пороге показались двое. Среднего возраста мужик в спортивном костюме, таком прям типично советском, и высокий широкоплечий старик с зачесанными назад седыми волосами. В отличие от своего спутника он красовался в светлом пиджаке, брюках и синей рубашке. При виде вошедших Прокопенко, который со смехом обсуждал перипетии матча со своими игроками, осекся на полуслове, посмотрел на меня, а потом громко сказал, обращаясь ко всем: «Так, мужики, на полтона пониже, у нас важные гости». Пожилой подошел к тренеру Торпедо и протянул ему руку. «Иван Петрович, здравствуй, дорогой. Сыграли вы сегодня, мое почтение. И давай я сразу тебя познакомлю с Владимиром Ильичем Горбулиным. Он мой сменщик на посту главного тренера нашего Спартака». «Здравствуйте, товарищ Горбулин», — сказал Прокопенко. «Очень приятно познакомиться». «Взаимно, Иван Петрович. Вы сегодня очень хорошо сыграли. Особенно вон тот молодой человек». Тренер Спартака, не стесняясь, показал на меня и улыбнулся. «Да, это Ярослав Сергеев, наша гордость. Товарищи, вы уж извините нашего вундеркинда, что он сидит. Ему один из ваших архаровцев немного экипировку подпортил, вместе с ногой. Насчет экипировки Иван Петрович прав, гетру мне распороли, да, что-то серьезное. Может быть, стоит послать за врачом?» — встревожился Горбулин. «Николай Августович, посмотрите, что у пацана с ногой». Старик тут же подошел ко мне, ничтоже сумнявшийся сел на корточки и достаточно профессионально ощупал ногу. «Тут ничего страшного нет, ушиб и ссадины, но надо это все дело обработать. Иван Петрович, тут недалеко в парке мороженое продают, пошли кого-то из своих за льдом. Я пока ссадины обработаю и повязку сделаю». А молодец дед, мигом сориентировался. Видно, что он в футболе профессионал. Повязку он сделал тоже очень умело. Обработал ссадины йодом, наложил стерильную повязку, и мы стали ждать, пока Юра Привалов, один из запасных Торпедо, который не выходил на поле, сбегает за льдом. И пока мы ждали, тренер Спартака завел очень важный для меня разговор. Прокопенко быстро понял, куда все идет, и попросил игроков Торпедо очистить помещение. К чести мужиков, они и сами были не дураками, и в раздевалке остались только Иван Петрович, Горбулин и Бастиан. «Слава, ты сегодня очень хорошо сыграл. Честно сказать, я такого давно не видел». «Спасибо, Владимир Ильич, мне очень приятно. Скажи, а какие у тебя вообще планы на жизнь?» «Ну как какие? Стать звездой в СССР и уехать играть в Европу? Вот какие?» «Вслух, правда, надо говорить другое. Урезать, так сказать, осетра. Планов у меня много, Владимир Ильич. А что, у тебя настоящий талант, Слава. Уверен, что ты сможешь стать футболистом высокого уровня. Может быть, даже игроком сборной. И я как тренер Орловского Спартака хочу тебе в этом помочь и приглашаю тебя в мою команду. Есть. На данный момент это именно то, что я и хочу услышать. Да, да и еще раз да. Жаль только есть определенные сложности, связанные с возрастом, но думаю, что они решаемые. Мне в августе будет всего 16, Владимир Ильич. Я смогу совмещать учебу и футбол? Конечно сможешь. Ты не первый школьник-самородок в советском спорте. Все решаемо. А после 10 класса ты поступишь в наш ПЕД, Институт на физическое воспитание, будешь учиться и играть у нас. Если так, то я только за. Правда, вам же нужно еще и с родителями моими поговорить. О, этим мы займемся в ближайшее время. Прямо завтра заеду к твоим родителям. Оставь адрес. Договорились, обрадованно сказал я. В этот момент в раздевалку зашел Привалов со льдом. Бастиан сделал мне ледяной компресс, и первый этап переговоров завершился. С помощью Игоря Федорова я доковылял до автобуса, и торпеда отправилась домой, где меня ждал скандал в исполнении мамы и неприятный сюрприз от отца. Но обо всем по порядку. Когда я с помощью Ивана Петровича доковылял до двери нашей квартиры и позвонил, дверь открыла мама. И как только она увидела, что я хромаю, то сразу же завелась. Когда я с помощью Ивана Петровича добрался до дивана в гостиной, она на него чуть ли не заорала.